Джордж, после смерти Виллет я понял, что больше никогда не будет так, как раньше. Я звал ее Ви. 59 лет она была моим солнцем, моим лучом света, моей радостью. Ради нее я жил, так же, как она жила ради меня. Мы познакомились, когда мне было 22. Как оказалось, совершенно случайно. Я отправился в увольнение на берег всего на 2 дня, а потом возвращался назад в море. Был февраль, и озеро покрылось льдом. Я шел домой наперерез через парк, кажется, ходил в магазин за сигаретами или какими-то покупками для мамы. Возле озера я увидел группу девушек, которые дурачились и смеялись, толкая друг друга. Что-то взлетело в воздух, его подхватил ветер, унося в сторону озера что-то ярко-голубое, словно крыло экзотической птицы. А потом девушки, смеясь, убежали прочь, и на берегу осталась она одна. Голубой предмет, как впоследствии выяснилось, шелковый шарф, которые подарили ее матери француженки в Париже еще до войны. Шарф, на который юная Ви запрещалась даже смотреть, не говоря уже о том, чтобы выносить его из дому и тем более надевать, одиноко лежал в лужице ярдах в 10 от берега. Прежде чем я успел прийти девушке на помощь, она поставила на лед сперва одну ногу, а потом другую и решительно, но осторожно направилась к середине озера. В свои 18 она была легкой, как перышко, но все равно лед, таявший с каждым днем под слабыми лучами февральского солнца, оказался тоньше, чем в прошлые выходные, когда она каталась на коньках. Нас разделяло около 100 ярдов, когда лед треснул. Я увидел ужас на ее лице, услышал крик, прежде чем лед треснул еще раз и поддался. Девушка провалилась по грудь. К счастью, там было неглубоко, но все равно она судорожно цеплялась за край полыньи, не зная, как выбраться. «Я иду, не бойтесь!» — крикнул я, как будто от этого ей стало бы легче посреди ледяного озера. Сбросив шерстяное пальто, джемпер, который мама связала мне на Рождество, и рубашку, я скрепил их рукавами. Длины не хватало, так что пришлось снять и майку. И все это время я видел, как синеет ее лицо. Наконец я велел ей намотать конец на руки, после чего вытащил ее на берег. Мы оба дрожали. Естественно, она сильнее меня. К тому времени собралась небольшая толпа, в том числе мой брат Том, который пришел узнать, куда я подевался. Он отдал мне свое пальто, а кто-то еще снял свое и накинул на девушку. Ее забрали в больницу. Но ничего страшного с ней не случилось. Ей даже удалось вернуть шарф в шкаф матери, прежде чем его пропажу обнаружили бы. На следующий день я зашел к ней перед возвращением на корабль, и она сказала, что я спас ей жизнь. Мне лично это не казалось чем-то серьезным. В конце концов, что мне еще было делать, не оставлять же ее погибать? Но к тому времени я уже успел рассмотреть ее прекрасные большие серые глаза и ямочки на щеках, когда она улыбалась. Мы поженились в 43-м. Когда наш корабль в очередной раз зашел в порт. Свадьба была быстрой. Я в форме, она в пальто, которое одолжила у подруги, в чудесном голубом шарфе, переданном ей мамой. Ви умерла за год до нашей бриллиантовой свадьбы. Мы собирались устроить большой праздник вместе с нашей дочерью Сьюзен и всей ее родней из Австралии. Но к весне оба поняли, что Ви столько не протянет. Она сражалась изо всех сил, но в конце концов случилось неизбежное. Она умерла, держа меня за руку, дождливым мартовским днем. Я поцеловал ее на прощание и пошел домой. Вы ведь хотите знать мою историю? Что ж, моя история закончилась в тот день, когда я оставил мою Ви в больнице. После этого случилось многое, но оно уже не имело значения. Ничто больше не имело значения. На похороны приехала из Австралии Сьюзен. Она побыла 2 недели, а потом улетела обратно. Я знал, что она не вернется в Англию до моих похорон, а может быть, даже и на них. В конце концов, я все равно об этом не узнал бы.